Артефакт выбора стихий. «Ну, что там? Есть что-нибудь стоящее?» Магистр огня Супернагун медленно повернулся к остальной труппе одаренных, которые в этот раз должны были сидеть в комиссии, которая определяла будущих студентов Академии магии, и проверяла то, как они проходят через проверку артефакта выбора стихий. «Или, может быть, мы только зря день теряем? Сколько можно смотреть на все эти потуги, непонятно кого?» Предвзятость этого одаренного была вполне понятна. За последние пару дней среди потенциальных учеников, даже на его кафедру, обычно пользующуюся достаточно большим спросом, было не слишком много подходящих кандидатов. Было всего десяток разумных, которые могли похвалиться силами на уровне магов и третьего, и четвертого ранга. И только один мог похвалиться даром на уровне второго ранга. А уж про первый ранг или уровень магистра тут и говорить не приходится. У других направлений стихии в Академии было еще хуже. Немного радовало то, что в этом году по какой-то непонятной причине в Академию пришли учиться эльфы. Да, и пара гномов. Вот только эти разумные не имеют никакого отношения к магии огня и королевству. Естественно, что и всем этим зазнайкам-эльфам было как-то плевать на интересы государства людей. Да и имели они отношение в основном к магам природы, не говоря уже про гномов, которые имели отношение к рунной магии и магии земли. Хотя в этом году и было своеобразное разнообразие среди потенциальных учеников, но преподаватели все же были недовольны. Особенно злился магистр магии огня. Он был куратором кафедры огня и получал достаточно большие дивиденды за каждого из студентов. А если так пойдет и дальше, то в этом году большую часть дивидендов за обучение студентов получат именно представители кафедры природы. А это было вообще недопустимо. Естественно, что его раздражение не оценили те, кто оказался таким образом в своеобразном выигрыше. К тому же высказывать напрямую свою злость магистр Супернагун не пытался. Хотя бы по той причине, что под кураторством кафедры природы находилась именно кафедра лечения и исцеления, по сути, которая должна была быть выделена в отдельную кафедру жизни. И очень часто его студенты, да и сами маги-преподаватели, обращались туда по каким-либо независящим от их желаний причинам, так что ссориться с ними могло стать себе дороже. Одна такая попытка поссориться с лекарями уже один раз произошла, и закончилось все это достаточно плохо. Хотя бы по той причине, что магам-преподавателям с кафедры огня пришлось по всяким причинам для лечения своих студентов приглашать мага-лекаря из города. А это уже само по себе было ненормально. Всего лишь по той причине, что маги-лекари отказывались лечить магов огня именно из-за отсутствия у них каких-то там ингредиентов для лечебных зелий. Глупость, конечно, особенно если учитывать тот факт, что у этих разумных подобные ингредиенты должны были быть все. Их покупали сами студенты. Но спорить с ними не получалось, и только вмешательство ректора Академии спасло ситуацию, не доводя ее до полного абсурда. Сейчас же магистр огня просто злился, так как понимал, что в этом году не сможет позволить себе некоторые запланированные вещи, ввиду того, что денег будет меньше. Тем более, что среди тех, кто ушел на кафедру природы, были довольно значимые персоны в государстве. Среди них даже была дочь герцога Лан Маурус, которая в этом году поступила в академию и имела дар к магии жизни. И именно она уже сама по себе представляла достаточно большую ценность. Эта девушка имела за своей спиной королевскую семью. И тот, кто стал бы ее учителем, мог бы рассчитывать на очень большие бонусы и различные поблажки. Но ведь не обязательно ее учить. Можно попытаться ей просто помогать и поддерживать. Мысленно усмехнулся сам своим мыслям магистр и с некоторым неудовольствием заметил то, как возле входных ворот на главном дворе академии произошло какое-то столкновение. Это было несложно заметить через открытые двери главного зала, где происходил выбор стихии перед комиссией сидевших магов, которые расположились с удобством на резных креслах. Перед ними стоял артефакт древних, тот самый артефакт выбора стихий, представлявший из себя довольно крупный кристалл, примерно в рост человека, покрытый многочисленными магическими рунами и плетениями древних мастеров магических искусств. Его подставка была изготовлена из могущественного адамантита, тоже буквально переплетенного паутиной непонятных чар и магии. Из современных магов никто не мог ничего точно сказать о том, для чего именно подобный предмет мог понадобиться древним магам. Но они знали только то, что он помогал определять принадлежность дара одаренного к определенной стихии. Для этого такому разумному достаточно было подойти к артефакту и просто попробовать направить внутрь него свою силу. Если у него на это хватает сил, чтобы артефакт хоть как-то на него отреагировал, то, значит, его можно обучать в академии. По цвету его насыщенности можно было выяснить стихию и даже примерные силы одаренного. Это все было выяснено опытным путем. И по ответу артефакта, который мог менять цвет сколько угодно, комиссия определяла принадлежность этого разумного к определенной стихии и необходимость его обучения на нужной кафедре, после чего его отправляли на обучение. Естественно, что сначала такому одаренному было необходимо оплатить собственное обучение, ведь маги-преподаватели столичной академии Королевства Муран себе не враги. Их учебное заведение считалось лучшим среди подобных, и поэтому стоимость обучения у них была достаточно велика. Для начала каждый год обучения стоил минимум 3000 золотых. Добавьте сюда еще и 5000 за сдачу экзамена на перстень мага. Как факт, уже получается 20 тысяч. А если подсчитать сюда еще и оплату проверки на артефакте древних, которая стоила 1000 золотых, можно понять, что цена получается весьма значимой. Именно поэтому в этой комиссии также сидел и казначей Академии. А возле него, вежливо наклонив головы, застыли двое стражников Академии, которые сами обладали магическими способностями, просто недостаточными для обучения. Как факт, эти недоучки нашли себе призвание в виде службы в Академии обычными стражниками. Они стояли рядом с достаточно большим окованным металлом и зачарованным рунами крепости сундуком, в котором казначей Академии отправлял все деньги, получаемые за проверку через артефакт. А если кто-то желал тут же оплатить обучение в Академии, после обозначения стихии, которую стоило бы как следует развить в данном разумном, то он мог это тут же и провести с заключением полноценного магического контракта с Академией. Хотя из всех прошедших проверку пока что только двое спокойно предоставили казначею оплату за обучение и заключили договор с Академией, не говоря уже про тех самых эльфов и гномов. Эти разумные вообще не церемонились, а просто предоставили специальные чеки из гномьего банка, в которых было прописано назначение платежа. Глядя на то, как эти кусочки пергамента аккуратно опускаются в этот самый сундук, магистр огня тихо скрипнул зубами. С каким удовольствием он постарался бы забрать хотя бы один такой пергамент? Вот только не имея официального разрешения от Академии, он не мог бы даже руку засунуть в этот сундук артефакт. Его бы просто убило магией. Этот сундучок тоже был своеобразным предметом древних. Хотя, зачем кому-то из них вообще понадобилось разрабатывать подобный предмет? Чего эти разумные таким образом добились? Ему это было непонятно. Магистр огня Супернагун, медленно потянувшись всем своим телом, которое уже устало бездействовать, тихо выругался. Он действительно устал. Ему нужно было что-то делать, чем-то занять себя и свой разум. Достаточно молодой магистр, которому всего лишь стукнуло 53 года, внимательно посмотрел на столб, стоявший поблизости. Там были расположены своеобразные зеркала, и поэтому он мог с удовольствием поглядеть свою ладную и достаточно гибкую фигуру, которая больше подходила бы к какому-нибудь воину. У него, по сути, не было выбора. Он был из обнищавшего дворянского рода и везде пытался доказать свою значимость и силу. От самого своего рождения Супернагун был темноволосым, но влечение к стихии огня сделало свое дело, и магистр старательно подкрашивал длинные черные волосы и небольшую аккуратную бородку таким образом, чтобы казалось, будто бы они охвачены пламенем. Играющий всеми цветами огня костюм из лучших тканей совершенно не напоминал обычную академическую форму преподавателя. Он мог себе это позволить, как куратор одной из самых сильных кафедр Академии. И чего-то мнения в данном случае спрашивать не собирался. Тем более, что ректором Академии был магистр Земли Юрин Царн. Достаточно спокойный и уравновешенный, разумный, который старался всегда избегать конфликтов. Стихия Земли — это вам не стихия воды. У этих разумных настроение, точно так же, как и у магов огня, может постоянно изменяться. Может быть, поэтому эти две стихии, а в частности разумные, которые их практиковали, были основными противниками на различных соревнованиях по магическому искусству, не говоря уже о завсегдатой дуэльной площадке, имевшейся на территории Академии. Так как те разумные, которые пока что не могли вызвать кого-либо на магическую дуэль, практически не вылезали оттуда, размахивая любыми острыми предметами, стараясь доказать друг другу силу своей собственной стихии. И опытного мага огня все эти обстоятельства достаточно сильно радовали. Ну а что? Кто такие маги огня? Они в основном именно боевые маги. Эти разумные в бою должны уметь постоять за себя. И то, что его студенты даже на первом-втором курсе Академии старательно пытаются доказать свое мастерство хотя бы подобным, достаточно грязным и даже глупым способом, его вполне устраивало. «Магистр Супернагун, там, кажется, именно вашего ставленника никак обижают», — привлекла к себе его внимание магистр той самой стихии воды, которую он прямо сейчас с изрядным недовольством вспоминал, сидевшая в достаточно аккуратной мантии со всеми необходимыми атрибутами и реалиями, с насмешкой указав в сторону главных ворот Академии. «Кажется, какой-то потенциальный студент проскочил мимо него, не дав возможности вашему помощнику на нем подзаработать. Может быть, вы мне объясните то, почему он останавливает всех именно за воротами? Разве правилами Академии это не запрещено? Любой разумный, имеющий желание и возможности пройти проверку на артефакте древних, может это сделать без задержки. А так получается, что их там останавливают, а потом заставляют подписывать какие-то договора. Может, вы объясните нам все это? Если к нам придут королевские проверяющие, кто ответит перед ними?» Магистр огня с явным неудовольствием посмотрел в голубые, как безмятежное море, глаза своей вечной противницы, как на совете Академии, так и в жизни. «Ну, чего она лезет?» Да, надо сразу сказать, что эта дамочка сейчас, даже в своей бесформенной мантии, выглядела весьма эффектно. Она, как истинная женщина, могла сесть в кресло так, чтобы все то, что нужно, сразу становилось заметно. Ее средний рост, светлые волосы и миловидное лицо в данном случае были ей только на пользу. Ведь так ее фигура выглядела совершенной. Достаточно большая грудь буквально завораживала как женщин, так и мужчин. И если первые просто жутко ей завидовали, то вторые, включая сюда и самого магистра Супернагуна, буквально давились слюной. Настолько казалось, что эти достаточно крупные объекты не подчиняются никаким законам и являются просто мечтой того, кто хотел бы подчинить эту женщину своей воле. Но магистр Лития Хорса вышла родом из достаточно древнего рода графов, и прекрасно умела осаживать тех, кто мог сделать глупость, и подумать, что имеет хоть какое-то право на нее. Одним из таких молодости был и сам магистр огня. Он не забыл того, как она его когда-то высмеяла, когда молодой маг-преподаватель обратил внимание на весьма симпатичную и многообещающую студентку. И многообещающей она была не только в плане магических возможностей. Ее семья была достаточно богата, и имела достаточно сильные позиции при дворе короля. Да, она имела отношение к другой стихии, хотя для той же постели это не имеет особого значения. Ну, стала бы она очередной добычей молодого мага. Что в этом такого? Но молодая девушка-маг так осадила будущего магистра, что он на долгие годы стал посмешищем в Академии, а она легендой на своей кафедре. И, как результат, в скором времени сумела занять место куратора кафедры стихии воды. Хотя, стоит отметить тот факт, что как бы сам Супернагин не искал возможности скинуть эту наглую дворянку с ее пьедестала, у него ничего так и не вышло. Она была действительно хорошим магом. Да и учеников своих она умела так заинтересовать, что они стали составлять достаточно жесткую конкуренцию магам огня. И это было весьма плохо. Ну, как видите, магистр Лития Харца, тех разумных, кто очень хочет, это не останавливает. Все так же недовольно фыркнул в ответ магистр огня, косо взглянув на эту достаточно молодую и красивую женщину, которая не скрывала своего пренебрежительного отношения к нему и его стихии, так как действительно была очень сильным магистром воды. И он как раз идет сюда. Наверное, именно к вашей стихии имеет отношение. Маги огня более послушны в этом вопросе. Молодой человек, вы сначала бы оплатили прохождение проверки артефактом, а уже потом бы к нему подходили. Ворчливо окликнул молодого парня, который был похож на какого-то зажиточного горожанина, но при этом двигался слишком уж плавно для такого непоседы. И сейчас, просто зайдя в зал, сразу направился прямо к артефакту выбора стихий, словно завороженный, разглядывая творение древних. «Я уверен в том, что у вас есть чем за это заплатить. Вот только есть правила, и правила нарушать не стоит». «Соблюдение правил — это хорошо!» Неожиданно для всех присутствующих в зале магов довольно звонко и четко ответил этот парень, резко развернувшись в сторону старика, который, казалось бы, дремал на своем месте и никак не реагировал на все происходящее поблизости. «Правила всегда должны быть, и они должны соблюдаться всеми. С этим я согласен». «А согласны ли с этим вы сами?» Сделав несколько быстрых шагов, этот странный парень просто подошел к старику, в котором некоторые с изрядным удивлением все же узнавали типичного гоблина, и, аккуратно достав из своей сумки, висящей на плече довольно крупный мешок, запечатанный серебристой печатью гномьего банка, поставил прямо на стол казначея Академии. «Здесь оплата за прохождение проверки», — вежливо улыбнулся он, а потом, как-то косо стрельнув шальным взглядом на буквально потерявших дар речи магов, с явной насмешкой добавил: «Пересчитывать будете?» Подобное заявление заставило удивиться не только магов из приемной комиссии. Даже казначей Академии с явным удивлением открыл свои блеклые от прожитых им лет глаза и внимательно посмотрел из-под кустистых бровей на стоявшего перед ним с открытой улыбкой молодого парня, после чего перевел непонимающий взгляд на мешок, который явно только что был получен в гномьем банке. На печати гномов обычно отмечали дату выдачи такого груза. Там была указана и сумма денег, находящихся в мешке. Так что не доверять этим разумным могло быть себе дороже. Именно поэтому старик мог только махнуть рукой на этого парня и переставить мешок с полученной оплатой в сундук, который ему приоткрыли стражники. Возможно, что тут же кто-то спросит о том, каким образом старый гоблин так легко смог одной рукой поднять и переставить подобный груз. Ведь 1000 золотых монет весит немало. А тут все было достаточно просто. В такие мешки специально были внедрены плетения левитации, которые облегчали вес содержимого мешка. Дешевое или достаточно простое магическое плетение. Поэтому перемещать подобные предметы было несложно. Естественно, что при подобных событиях тут же напряглись все присутствующие маги, так как простой горожанин, который сейчас стоял перед ними, не мог так легко и просто пойти и взять в гномьем банке аж 1000 золотых. Да и гномы бы не стали выдавать кому попало подобные деньги. Значит, он явно пришел от кого-то. Первым, конечно же, тут же напрягся магистр огня Супернагун, так как ему почему-то показалось поведение этого парня своеобразная порывистость, которая была больше свойственна именно представителям его стихии. Но и другие тоже напряглись. Каждый, видимо, видел в нем что-то свое. И это было странно. Получив от старого гоблина разрешение, этот не слишком высокий парень с необычными серыми глазами вполне спокойно развернулся и также, видимо, просто не желая терять времени, довольно быстрым шагом пересек зал и приблизился к артефакту древних. Хотя всем присутствующим было четко видно то, что ему вновь подобные предметы. Но это было и неудивительно. Многие будущие маги банально теряются, когда видят перед собой этот предмет, изготовленный мастерами магических искусств древних, так что тут все было вполне нормально. Молодой человек, видимо, заметив смущение парня, который просто не знал того, что ему нужно делать дальше, в дело снова вмешался казначей, видимо, почувствовавший к этому парню своеобразное покровительственное отношение, а может быть и какой-нибудь не совсем явный для других представителей Академии интерес. С этой стороны вы увидите отпечаток ладони. Просто приложите к этому месту свою руку и постарайтесь направить туда собственную силу. Как только вы это сделаете, этот древний артефакт обозначит стихию, с которой вам лучше работать. Просто постарайтесь сделать это, не разрушив здесь ничего. А в ответ на слова старого гоблина все магистры-преподаватели достаточно громко рассмеялись. Ну а что? Хоть как-то скуку развеют. Ведь эти несколько дней приема будущих студентов Академии им даже давались трудом. Не говоря уже про такие деятельные натуры, как магия огня, воды и воздуха. Этим разумным вообще было сложно усидеть на одном месте. По крайней мере, достаточно долго. А тут почти неделю они должны сидеть и просто встречать абитуриентов, которые приходят, чтобы поступить в Академию. Каждому что-то расскажи, каждому что-то подскажи. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что им нет никакой нужды торчать целыми днями в этом своеобразном приемном покое. Да, нет нужды. Но это как посмотреть на подобную ситуацию. Ведь некоторые разумные от природы могли иметь дар отнюдь не к одной стихии, а минимум к двум. То есть у такого разумного мог появиться своеобразный выбор. И маги Академии были обязаны помочь ему сделать этот выбор. Ведь от этого выбора напрямую зависело их собственное благосостояние. Вот и сейчас, медленно кивнув на слова старого гоблина, этот молодой парень внимательно зачем-то осмотрел то самое место, куда прикладывается рука испытуемого, после чего аккуратно приложил ее на нужное место, а потом решил, видимо, сосредоточиться, потому что было видно то, что он закрыл глаза и вроде как напрягся. «А вот сейчас смешно будет, если он ничего не сможет!» Довольно громко фыркнул магистр огня, решив немножко разрядить напряженную обстановку. «Слишком уж у него самомнение высокое, как у какого-то дворянина. Так что, если у него хоть что-то и...» Но то, что произошло дальше, заставило даже этого скептически настроенного в отношении молодого парня-магистра буквально подпрыгнуть на месте. Потому что неожиданно для него, да и для всех присутствующих магов тоже, древний артефакт пошел странными разноцветными волнами. Все маги-преподаватели Академии тут же напряглись, так как для них такая работа артефакта древних была вообще непонятной. Что это за волны, такие похожие на радугу, покрыли практически всю его поверхность? Задумчиво проговорила своим мелодичным голосом женщина-маг, настороженно поглядев отнюдь не на присутствующих магов, а именно насторожившегося старого гоблина, который был не только казначеем Академии, но также и ответственным за все имеющиеся подобные предметы древних на этой территории. Так должно быть? Я надеюсь, он не сломан? Этот артефакт не может быть сломан. Вы сами видели то, как буквально час назад через него проходили проверку гномы. Раздраженно фыркнул в ответ магистру воды старый гоблин, не сводя своих блеклых глаз с артефакта и молодого парня, застывшего возле него. Дело не в артефакте. Дело в этом парне. Боюсь, что он универсал, причем чистый универсал и достаточно сильный. «Подождите, что значит чистый универсал?» Тут же отвлекся от своей задумчивости, до сих пор спокойно сидевший за своим столом маг Земли, и, медленно осмотрев артефакты стоявшего рядом парня, перевел внимательный взгляд на старого казначея. «Я что-то не понимаю? А остальные универсалы у нас что, грязные, что ли? Может, им помыться надо было?» «Да нет, грязь в вашем понимании только в магии Земли может проявиться». Если маг неопытный, все так же задумчиво ответил ему пожилой маг-артефактор, который был представителем кафедры артефакторики. Тут же речь не об этом идет. Чистый универсал имеется еще в хрониках как абсолютный универсал. Это одаренный разумный, который может владеть любой магией в равной степени. имеет способности к любой стихии, также в равной степени. И насколько я вижу по яркости цветов, перед нами парень, у которого все стихии имеются как минимум на уровне второго ранга. Я просто в шоке. Так просто не понимаю того, как такое возможно. Действительно. Магистр воды внимательно посмотрел на мельтешение ярких цветов в артефакте древних и с некоторым раздражением посмотрел на своего оппонента с кафедры огня. У него и огонь, и воздух, и вода примерно на одном уровне развиты. Как такое возможно? Да и соседствует практически рядом. Вон, волнами идут. Подобные универсалы являются загадкой еще с древности. Все так же задумчиво ответил ей именно артефактор, а никак не старый враг, который сразу заскрипел зубами от злости. В некоторых древних свитках упоминалось о том, что сами древние были именно такими универсалами. Но явных доказательств этому нет. Хотя сами их изделия, как факт, говорят о многом. В артефактах древних очень часто различные стихии спокойно соседствуют друг с другом. И эти артефакты весьма стабильны. Чего не скажешь про наши изделия. Мы никак не можем добиться подобной стабильности. И это как раз-таки странно. Высказывание мага-артефактора поставило жирную точку на этой беседе. И теперь маги-преподаватели только наблюдали за происходящим перед ними безумием. Какофония цветов, пляшущих перед ними в этом кристалле-артефакте древних, буквально завораживала своими играми. И в наступившей тишине зала сейчас только раздавался скрип зубов магистра огня, который уже догадывался о том, с кем именно ему сейчас придется сражаться, за голову этого молодого одаренного, который мог стать перспективным магом огня. Ведь сам супернагун прекрасно понимал, что если сейчас у этого молодого парня имеются силы уже на уровне второго ранга, то после обучения он может спокойно претендовать даже на первый ранг, а то и более того. Все зависит от самого процесса обучения и старания самого студента. А это деньги. Те самые деньги, выделенные Академией кафедры на его обучение. И это было достаточно важно. Может, поэтому этот парень вел себя так странно. Все его движения были плавными и порывистыми, и в нем можно было увидеть признаки фактически любой стихии. Он мог в мгновение ока превратиться в статую, вроде земляного голема, вглядываясь во что-нибудь свое, и при этом сорваться с места так, как вспыхнувшее в костре пламя. Все только из-за всех этих стихий, которые в нем были смешаны в самых невероятных пропорциях. Я надеюсь, что гильдия магов сама прекрасно понимает то, на какой именно кафедре должен обучаться этот молодой разумный. Быстро приняв решение, полголоса произнес маг огня, бросив выразительный взгляд в сторону сидевшего здесь же представителя гильдии, к которому наверняка сейчас направится этот молодой паренек, чтобы получить от них деньги на обучение в академии. Кроме того, ему даже доставило удовольствие недовольный возглас, донесшийся от его старого противника. Ведь магистр Лития Харса просто не успела произнести сама вслух подобных слов с весьма явным намеком. А значит, приоритет уже стоит за ним. Наконец-то, когда какофония цветов прекратилась, и на кристалле можно было четко увидеть замершие линии самых разных цветов, напоминающих на самом деле радугу, этот молодой парень отнял свою руку от кристалла древних и еще раз каким-то странным внимательным взглядом, окинув этот предмет, тихо покачал головой. «Молодой человек, вы прошли проверку!» В возникшей в зале мгновенной тишине тут же раздался скрипучий голос старого гоблина, который явно хотел увидеть то, чем все это закончится. «Теперь, если вы хотите пройти обучение в академии, вам нужно оплатить его и заключить магический договор, смотря на то, сколько лет вы хотите обучаться и чему именно». «Что значит «чему именно»?» Тут же сорвался со своего места магистр огня супернагун, даже не обращая внимания на того, что этот молодой парень почему-то направился отнюдь не в сторону представителя гильдии магов королевства, а сразу пошел именно в сторону казначея академии. «Он пойдет на кафедру огня! Вы что, не видите того, насколько сильна в нем огненная составляющая? Ему надо изучать эту стихию, иначе это может плохо закончиться. Я бы так не сказала. Тут же поднялась со своего места женщина-маг и спокойно, и даже с какой-то насмешкой посмотрела в глаза пышущего огнем противника. Вода всегда приглушит огонь. Вы, кажется, забыли о том, что у него и стихия воды ярко выражена. Почему бы ему не пойти на кафедру воды? Я, например, настаиваю именно на этой стихии. Ее тоже надо развивать. Вы, кажется, просто не понимаете того, о чем говорите. Буквально взорвался эмоциями супернагун, прекрасно понимая, что сейчас от этого спора, а главное от его результата, зависит то, какие деньги он получит в этом году. Ведь если этот парень пойдет на кафедру огня, то получится так, что на его кафедру поступила полноценная группа боевых магов, и тогда он сможет получить более серьезную поддержку как со стороны самой Академии, так и со стороны Королевства Муран. Интересно, а мое мнение хоть кого-то тут интересует? Внезапно в наступившей напряженной тишине, пока противники набирали воздуха в грудь, чтобы продолжить этот спор, прозвучал голос этого странного парня, который уже протягивал казначею Академии какой-то предмет, в котором, приглядевшись, можно было узнать тот самый вексель из гномьего банка, который уже предоставляли некоторые разумные в виде оплаты за обучение. «Вообще-то здесь плачу я за обучение, и я выбираю то, что мне изучать. Кажется, вы забыли об этом правиле, прописанном в уставе Академии. К тому же мне только что говорили о том, что есть правила, которые нужно соблюдать. Неужели сами преподаватели Академии никаких правил не соблюдают? А почему я могу узнать?» «Молодой человек, тут в вашем векселе стоит полная оплата обучения и даже оплата сдачи экзамена на получение перстня мага». Внимательно вглядевшись в переданный ему этим пареньком клочок пергамента, старый гоблин медленно поднял спокойный взгляд на этого разумного, который все так же с легкой улыбкой смотрел на происходящую драку между магами, уже даже не обращавших своего внимания на то, что все это происходит на глазах у потенциальных студентов, уже растерянно заглядывающих в помещение зала через открытые двери. «Вы точно хотите все это сразу оплатить? Если все то, что тут указано, то спорить не буду. Вы действительно сами вправе определить то, что хотите изучать, и какую кафедру вы хотите выбрать в данном случае. Я думаю, что с моими способностями мне лучше поступить на кафедру артефакторики». Медленно пожал плечами парень, заметив то, как сразу же побледнели маги, которые только что старательно ругались за его голову. «По крайней мере, там преподаватели гораздо спокойнее будут. Да и обучат меня полностью контролировать мой дар, вне зависимости от того, какая у меня имеется стихия. Разве я в чем-то не прав? К тому же именно я плачу за свое обучение, и именно я имею право выбирать то направление магии, которое буду изучать. Но никак не тот, кто хочет, чтобы я у него учился, а сам, вполне возможно, даже не сможет мне ничего предоставить». «Ну что, получили?» — внезапно расхохотался старый маг-артефактор, медленно поднимаясь со своего кресла и с явной насмешкой глядя на то, как медленно оседают в своих резных креслах два слегка посрамленных магистра Академии. «А паренек-то с характером! Видимо, он, прежде чем сюда пришел, заранее прочитал все правила Академии. Молодец! Ты прав, парень. И выбираешь тут именно ты. Ну, а раз ты выбираешь артефакторику, то я представлюсь. Я магистр Трак Нурб, твой преподаватель и куратор кафедры. Так что контролировать твой дар мы тебя точно научим. За это можешь не переживать». «Какой еще ко всем демонам артефактор?» Словно все еще не желающий затухнуть костер, снова вспыхнул своими эмоциями магистр огня Супернагон, подскочив со своего места. Хотя уже всем было видно то, что этот бой он банально проиграл. «Ему надо стихию огня развивать! Королевству нужны боевые магии! Вы что, не видите этого?» «Вообще-то за этого парня заплатило отнюдь не королевство», медленно опуская полученную оплату в тот самый сундук-артефакт и пододвигая к парню магический договор на оказание услуг, повернулся к магистру огня старый гоблин, авторитет которого в Академии уважал даже ректор этого учебного заведения. Это вексель Гномьего банка выписан на имя самого этого разумного. Так что... Я, конечно, сильно извиняюсь перед вами, магистр, но в данном вопросе ваше мнение не имеет значения. Вы могли бы выбрать для него направление обучения, если бы оплатили за него обучение. Но даже на это вы оказались не способны, магистр. В ответ на слова старого гоблина магу огня не оставалось ничего другого, как раздраженно затихнуть на своем месте. Зато его оппонент достаточно звонко рассмеялась, словно сама не была только что среди тех, кто банально упустил возможность усилить свое благосостояние. Такова природа стихии воды. Она изменчива и постоянно играет настроением своих адептов. А этот странный парень быстро пересчитал контракт с Академией, полученный им от старого казначея, специально зачем-то пометив пару каких-то пунктов, после чего старому гоблину пришлось ему кое-что пояснять. И только затем контракт был подписан. И, как ни крути, этот молодой парень уже стал благородным. Конечно, прямое подтверждение того он получит только после окончания Академии, но теперь никто не мог бы заявить о том, что этот разумный не имеет права находиться на территории Академии. Магистр огня уже даже не следил за тем, как этому парню дали целый перечень мест, куда он должен был зайти, а также перечень того, что ему нужно сделать. Супернагун в первую очередь переживал о том, что в ближайшее время ему придется пообщаться с теми, кто доплачивал кафедре огня за помощь в вербовке таких одаренных. Ведь он и сам прекрасно видел то, что артефакт древних явно утверждал то, насколько силен дар этого молодого парня. Да и маг-артефактор открыто заявил о том, что этот парень — большая редкость. И был прав. Чистых универсалов в последние годы вообще никто не видел. Даже те разумные, которые могут владеть двумя-тремя стихиями, уже были редкостью. А значит, тоже королевству Муран или какой-нибудь высокородный дворянин в виде представителя герцогского семейства заплатили бы за этого парня весьма значимую сумму. Вот только ситуация развивалась таким образом, что теперь было бы сложно сделать все это. Всего лишь по той причине, что этот молодой разумный перехитрил их всех. И откуда он только такие большие деньги взял? Заполошно заметались мысли в голове мага огня. Он заплатил сразу за все. А это ни много и ни мало, а 20 000 золотых. Он действительно переживал от такого фокуса со стороны простого с виду разумного. Если чек в банке был выписан на имя этого парня, то значит, именно он и был тем, кто платит за обучение. Но как такое возможно? Этот молодой парень совершенно ничем и никак не напоминал какого-нибудь очень богатого купца или хотя бы отпрыска такого семейства. Отсутствие на его руках каких-либо перстней или геральдики на одежде тоже говорило о том, что он не имеет отношения к благородным семействам. Так откуда у него могли взяться такие большие деньги? Все происходящее было настолько странным, что маг огня буквально от всего этого чувствовал какую-то угрозу. Угрозу со стороны этого молодого разумного. Может быть, он, конечно, немножко перестарался, когда начал высмеивать этого паренька, направившегося для проверки к артефакту древних. Ну и что в этом такого? Он же дипломированный маг, глава кафедры огня. И ему и не такое должно быть позволено. А тут он просто высмеивал какого-то мальчишку с улицы. Ну и что в этом такого? Ну не извиняться же перед ним. Это было бы глупо само по себе. Но сложившуюся ситуацию теперь уже не изменишь. Этот молодой парень выбрал кафедру артефакторики для обучения, что само по себе уже было глупостью. Хотя, может быть, в будущем у него все же будет шанс вынудить этого парня помочь магам огня. Надо просто выяснить то, кто именно за ним стоит. Буквально на уровне инстинктов магистр Супернагун чувствовал то, что с этим парнем что-то явно не так. Откуда у этого парня могли взяться такие деньги, если даже он сам не мог себе позволить вот так вот взять и выбросить на обучение кого бы то ни было такие большие деньги? К тому же он заметил главный нюанс. Этот молодой паренек, когда обращался с деньгами, делал все это достаточно легко и в чем-то даже просто. будто бы распоряжался своими собственными деньгами. Распоряжается вполне спокойно и уверенно. И это уже было странным. Почему? А вы дайте какому-нибудь простолюдину тот самый мешок с 1000 золотых. Вы тут же увидите, как затрясутся у него руки, как начнут трястись от жадности его губы, и как изменится лицо, как он вцепится в этот мешок, не желая его потом отдавать. Этот же парень делал все так легко и просто, как будто бы ему было не впервой тратить подобные деньги. И это действительно вызывало множество подозрений и еще больше вопросов, на которые нужны будут ответы. И ответы, судя по всему, будут нужны не только самому магистру огня. Супернагун прекрасно видел то, что заразумные пытались остановить этого парня, когда тот чуть ли не бегом ворвался на территорию Академии. Это были слуги весьма могущественные особы. А значит, у этой самой особы обязательно возникнут вопросы, на которые придется ответить. И лучше бы магистру огня к тому времени иметь ответы на любые вопросы. Иначе можно упустить шанс. Ведь любая информация стоит денег. И в данном случае, судя по всему, она будет стоить просто невероятно больших денег. Но это тоже важно даже для достаточно успешных магов, ставших преподавателями в академии, где можно буквально купаться в золоте. И как мне это все сейчас понимать? Высокородный разумный медленно отложил в сторону перо, которым писал письмо, и внимательно посмотрел на растерянно стоявшего перед ним слугу, видимо, уже паникующего настолько, что он банально не знал того, куда ему деть свои руки. «Что у вас там вообще произошло? Может быть, ты мне объяснишь, что за погоню вы устроили возле Академии магии? Ты думаешь, что мне приятно было выслушивать претензии со стороны моего брата? Ему уже доложили о том, что вы устроили целую охоту на одаренных возле Академии. Неужели нельзя было все сделать просто и аккуратно? Кого вы там силком пытались затащить в карету, чтобы заставить служить моей семье? Ты хотя бы понимаешь то, что вы сделали, действуя таким образом? Ваше Высочество, простите, пожалуйста, но я не могу объяснить сложившуюся там ситуацию». Верный слуга медленно поднял свои глаза на герцога Лан-Маурус, являвшегося родным братом короля Ранда, и просто опустил в руки, сам уже прекрасно понимая, что в данном случае все зависит именно от этого могущественного разумного, а никак не от него самого. «Просто мы увидели одного парня, спокойно идущего к академии, и наш дежурный маг попытался его проверить на наличие способностей. Он ничего не увидел и сказал мне о том, что это простой человек. Однако мне не понравилось то, что этот разумный целенаправленно шел именно к открытым воротам Академии. Поэтому я решил использовать тот самый артефакт ока, который у нас имелся. И я увидел странное смешение цветов в ауре этого разумного. Он словно радуга сиял и переливался в этом кристалле. Поэтому я и приказал слугам задержать его. Мне просто хотелось попытаться хотя бы узнать, что этот разумный из себя вообще представляет. К тому же он двигался слишком целенаправленно, так что получилось, будто бы он знает, куда и зачем идет. Но пока до слуг дошло, что им нужно было сделать, этот парень вдруг резко бросился бежать, словно за ним гналась свора собак. Естественно, что они запаниковали и бросились вдогонку. Тут же в дело подключились и городские стражники, стоявшие поблизости. Может, они подумали, что он что-то украл? Я не знаю, чего они вмешались в это дело. Однако этот парень достаточно быстро добежал до ворот Академии. И, несмотря на подкупленного нами мага, который всех обычно задерживал при входе, чтобы мы могли выяснить то, кто они и чего хотят, этот паренек проскочил внутрь двора Академии, как-то странно и при этом больно ловко извернувшись, просто не дав никакой возможности его задержать. Потом, когда он прошел внутрь здания Академии, там возникли какие-то прения с комиссией, представители которой там что-то достаточно громко обсуждали, и даже был слышен смех. Вот только когда он начал проходить проверку на артефакте древних, нам стало не до смеха. Артефакт выбора стихий также начал играть волнами самых различных цветов, которые только можно было бы себе представить. А маги-преподаватели начали яростно жестикулировать и о чем-то ругаться. Что там происходило, я не знаю. Еще не успел узнать у тех магов, которым мы платим. Не успел еще узнать? Раздраженно бросил на стол перо герцог Лан Маурус, внимательно посмотрел на слугу, который ему уже 20 лет верно служил, но в этот раз все же вызвал у него явное неудовольствие своим провалом. А я тебе могу рассказать о том, что там произошло. Я уже знаю. Если тебе интересно, то этот молодой паренек оказался чистым универсалом. Их иногда еще абсолютными называют. У него все стихии в его ауре ровным слоем размазаны. И по своему уровню силы он уже сейчас дотягивает до 2-го ранга магов королевства. А после обучения дойдет и до 1-го. Ты хотя бы понимаешь то, что это за разумный был? Этот парень имеет огромную ценность как для нашей семьи, так и для королевства. Он может стать магом любой стихии и достаточно сильным. Ты это хотя бы понимаешь? А вы его упустили, просто устроив эти игры с догонялками. Более того, вы даже умудрились столкнуться с какими-то другими разумными, банально не сумев просто решить этот вопрос без каких-либо столкновений. Неужели вам действительно было просто нечем заняться? Как мне теперь объяснять брату все то, что случилось возле Академии? Ты же и сам знаешь о том, что по правилам Академии одаренные имеют право сами выбирать то, кому будут служить. Например, у этого парня при себе были деньги для того, чтобы оплатить и свое обучение, и проверку на артефакте выбора стихии. А вы устроили за ним эту погоню, как будто он какой-то вор. Вы знаете, как это выглядело? И как мне теперь смотреть в глаза брату? Про других дворян я вообще молчу. Там были представители аж 2 герцогских семейств. И на глазах у всех этих благородных и высокородных мои слуги устроили эту погоню. Ваше высочество. Но мы же этого всего просто не знали. Растерянно встряхнул головой верный слуга и испуганно посмотрел на господина. Кто же мог такое придумать, давать такие деньги в руки простолюдину? А кто нас из него заплатил? Гильдия магов? Вряд ли. Их представитель сидел прямо там, и к нему этот парень явно не подходил. Кто тогда? А вот это уже и мне очень интересно. Медленно откинувшись на спинку своего кресла, высокородный дворянин задумчиво посмотрел на верного слугу, все так же пытаясь решить, кого ему нужно наказать за случившийся конфуз. Это очень интересно. Этот парень пришел в академию сам и сначала выплатил 1000 золотых за проверку на артефакте древних. А потом, когда прошел проверку, предоставил вексель из гномьего банка на 20 000 золотых. Он полностью оплатил обучение в академии и даже оплатил сдачу экзамена на перстень мага. Ты понимаешь, что это значит? Даже мы заключаем договора с нашими будущими магами именно с учетом их обучения. То есть каждый год мы продлеваем договор и доплачиваем за них. Тут же кто-то взял и выложил вот такие вот, легко и просто, за какого-то простолюдина 21 тысячу золотых. А если он не закончит обучение? Попытался как-то задуматься над этой ситуацией верный слуга герцога, все еще пытаясь понять то, что в этой ситуации сложилось совершенно не так, как они рассчитывали. Ведь во время обучения может всякое произойти. В том-то и дело, дорогой мой, медленно взяв в руку то самое перо и снова, как ни в чем не бывало, склонившись над своим письмом, закончил разговор родной брат короля. В том-то и дело. Кто-то выбросил такие деньги в неизвестность. Я понимаю, что такой разумный стоил подобных затрат. Я очень сожалею о том, что вы его упустили. Однако тратить такие средства просто на то, чтобы дать кому-то шанс, было бы весьма глупо. Это либо очень точный расчет и уверенность в силах этого парня, либо грубость. Но я считаю, что тот, кто нашел такого разумного, не может быть глупым в принципе. Именно поэтому ищите сейчас то, кому это было нужно. Ищите того, кто за него заплатил». И ищите подходы к самому этому парню. Как вы это сделаете, меня не интересует. Но я должен знать о том, кому именно он служит. Даже если он будет артефактором, такой разумный может принести большую пользу. Ведь от его силы зависит еще и то, какой силы будут его артефакты. Надеюсь, тебе это объяснять не надо. А теперь иди, И еще. Я надеюсь, что ты найдешь то, что мне нужно. И не разочаровывай меня больше. Я не собираюсь больше выслушивать такие насмешки со стороны моего старшего родственника. Вы и так опозорили меня на всю столицу». Сосредоточившись было над письмом, герцог Лан Маур с большим трудом дождался того момента, как его слуга покинет кабинет, после чего снова бросил перо на стол и откинулся в кресле на резную спинку. «Это же надо было такое прошляпить!» — раздраженно проворчал он, все никак не успокаиваясь из-за осознания того, что его слуги оказались такими простофилями, что их обвел вокруг пальца какой-то простолюдин. И как они только додумались до такого! Почему не поставили дежурных дальше по улице? Там же такая здоровенная улица. Поставили бы пару патрулей раньше, и этот разумный никуда бы не делся. Все это разочарование герцога Лан Маурус было вполне понятно. Сначала он подозревал, что этот молодой парень, попавший в академию таким странным образом, мог быть заранее завербован королевской службой. Но этот вариант он мог бы хотя бы как-то простить и принять. Все-таки его брат действует именно на благо королевства и старался тоже собирать как можно больше эффективных разумных. И это было вполне понятным решением вопроса. Но в этой ситуации, которая сложилась вокруг этого необычного разумного, все выглядело настолько странно, что герцог просто растерялся. Тем более, что отдавать чужие руки подобную силу со стороны семейства высокородных разумных могло стать смертельной ошибкой. Как уже было сказано ранее, такие разумные должны служить только королевству и семье, которая действует на благо государства, и никому другому. А значит, всем этим разумным придется все-таки постараться и найти ответы на все эти вопросы. По-другому тут ничего не может происходить. Ответы должны быть, и они их найдут, даже если герцогу придется за это заплатить еще больше денег. Что такое золото? В таком случае это просто металл. Тот самый металл, который может нанести серьезный вред государству, если ты за него держишься и не думаешь о том, какую выгоду можешь получить позже, всего лишь выгодно его потратив. Вспомнив про Академию магии, герцог Лан Маурус мысленно усмехнулся. Ведь в этом году в Академию поступила его собственная дочь, его гордость. Малышка, которую он когда-то носил на руках. Ведь она должна была стать гордостью своего отца, могущественным магом жизни. Причем сразу стоит отметить то, что магом жизни она должна была стать достаточно сильным. Настолько сильным, что все эти разумные, которые крутились вокруг его семьи, уже сейчас начали переживать по поводу того, что подобный разумный будет иметь отношение только к одной высокородной семье, а именно к королевскому роду. Эти благородные ублюдки почему-то считали, что в данном случае имеют возможность рассчитывать на помощь девушке, которая еще только поступила на первый курс академии. Глупость. Старый герцог Лан Маурус не даст ее использовать, особенно тогда, когда речь идет об интересах семьи королевского рода. Она могла достаточно быстро стать магистром жизни, а таких разумных были единицы во всем этом мире. Может быть, с этим и было связано то, что в этом году в Академию магии напросились учиться даже эльфы. Это событие уже само по себе настораживало. Именно поэтому герцог провел со своей дочерью целую беседу в отношении того, что от эльфов ей нужно держаться подальше. Эти разумные могли навредить интересам семейства короля, и недооценивать их коварство и хитрость было бы крайне нежелательно. Они могли бы весьма быстро задурить голову доверчивой девочки. Уговорят ее, например, отправиться на стажировку в Великий лес. Хотя уже все знали, что там магия жизни и природы буквально бушует. И маги, которые там находятся, имеют огромную силу. Но сам герцог Лан Маурус прекрасно помнил главный фактор. Из Великого леса никто из таких разумных, кто туда отправлялся на стажировку, банально не возвращался. И именно поэтому он и не хотел рисковать собственной девочкой. Если кто-то хочет сделать такую глупость, то пусть делают это самостоятельно и не подталкивают на нее членов его семьи. К тому же Варика еще не достигла уровня совершеннолетия. Хотя стоит отметить, что в последнее время очень часто возникали ситуации, в которых можно было заметить присутствие интересов других герцогских семейств, которые явно пытались таким образом усилить собственные позиции. Скорее всего, эти разумные уже присматривали своим сыновьям достойную супругу. Только вот сам герцог клан Маурус на такое еще не был готов пойти. Поэтому он не давил на свою кровиночку. Она могла сама выбрать себе будущего супруга. Это он ей точно обещал. А вот его сыну так не повезло. Карн Лан Маурус был наследником семьи. И в этой ситуации он становился потенциальной жертвой охотниц за приданым. Только этим самым охотницам нужна была просто прекрасная родословная. И ради этого многие из герцогов были готовы пойти на все. Ведь в данном случае, выйдя замуж за него, такая девушка могла принести в свою собственную семью не просто приданое. Или, к примеру, связь с представителями королевского рода. Она могла принести им даже королевский трон. И это не шутки. И если с их семьей хоть что-то случится, то именно она будет членом королевской семьи. Именно поэтому и приходилось быть осторожными в таких вещах. Его сын прекрасно понимал, что, попав в такую ситуацию, может банально приговорить собственную семью и семью своего дяди к гибели. Тот, кто свяжет с ними свою судьбу, должен быть верным их семье и королевству. Посторонним тут не место. Если же в этой ситуации все будет не так, то представителям королевского семейства подобные взаимоотношения просто не нужны. «Да кто же ты такой?» — задумчиво проворчал родной брат короля, вспомнив о том, насколько неожиданно и подозрительно появился этот самый странный молодой паренек, обративший на себя внимание буквально со стороны всех могущественных разумных королевства. «Откуда ты взялся? И главное, кто именно за тобой стоит?» Это был достаточно серьезный вопрос. Сам Фарт Лан Маурус понимал, что в этой ситуации действительно сложились странные моменты, которые могли стать последствиями единой картины. Молодой парень, которого описывали его слуги, был больше похож на выходца из зажиточной семьи простолюдинов, однако вел себя вполне уверенно, что и было достаточно странно. Простолюдины, когда приближаются к месту, где есть толпотворение дворян, тем более высокородных, начинают чего-то бояться, как бы сжимаясь изнутри, и нервно дергаются на каждый окрик. Не убегают, а боятся того, что их просто могут за что-то наказать. Этот же разумно вел себя именно так, как будто он был полноправный хозяин этой территории. И шел к Академии магии вполне уверенно и спокойно до того самого момента, когда слуга герцога проявил к нему свой интерес и направил на него артефакт древних, позволяющий подробно разглядеть ауру. И именно в этот момент он бросился бежать. Причем бежал он не в испуге, куда ноги понесут. Судя по тому, что рассказывали слуги своему хозяину, этот парень бежал целенаправленно. И опять же, ни капли не паникуя, он и в этот момент двигался так, будто прекрасно знал то, что ему нужно. Проскочил ловушку, которую заранее заготовили представители герцога, подкупившие на входе дежурного мага. Причем сделал это с ловкостью опытного бойца. Один из слуг семьи Лан Маурус, который там дежурил в тот день, был опытным мечником. И он заметил то, на что многие не обратили внимания. По его словам, этот молодой разумный, практически уже возле самой руки дежурного мага, пытавшегося его остановить, просто развернулся на пятки, пропустив того мимо себя и заставив качнуться вперед. А сам в этот момент сделал свой шаг внутрь двора Академии. О чем это все говорит? Этот парень не так-то прост. Он явно тренированный боец. И если ситуация обстоит именно так, то вся эта ситуация становится еще опаснее. Так как все это поведение такого разумного выглядело весьма подозрительно, он в принципе не мог так поступать. Если же он подобным образом действовал, то вывод в этом происшествии был только один. Этот парень четко знал то, что ему нужно делать. И уже только поэтому стоило заранее опасаться такого умника. Ну, не мог он случайно появиться в Академии магии. В принципе, не мог. Тем более именно сейчас. Его могли намеренно подослать туда. А зачем и кто? Вот это и нужно было выяснить как можно быстрее. В результате всех этих своих размышлений герцог Ланмаурос решил, что для решения этой проблемы ему нужно задействовать не только своих собственных слуг. Ему придется поговорить об этой ситуации со старшим братом. Он понимал, что такая угроза может быть не только его семье. Этот разумный был слишком своеобразным. И, по сути, его поведение выбивалось из большей части привычных границ, что уже заставляло опасаться всего происходящего. И если кто-то из герцогов имеет возможность использовать подобное средство, то корона тем более должна знать об этом. Дворяне, которые так легко расстаются с приличными суммами средств, могут весьма неприятно удивить короля и его ближайшее окружение, профинансировав, например, какое-нибудь восстание или бунт. А у короля Ранда и так проблем хватало, особенно в связи с конфликтом, связанным с храмом жрецов богов-покровителей. Эти разумные слишком заигрались. И теперь королю предстояло их заставить одуматься. Хотя на уровне инстинктов опытный дворянин, который прекрасно разбирался в интригах королевского двора, уже и сам чувствовал от всей этой ситуации какие-то проблемы. Те самые проблемы, которые в скором времени могут себя проявить. Поэтому лучше предусмотреть такие потенциальные сложности. Можно, конечно, попытаться проследить за этим парнем или попробовать с ним поговорить. Так как, узнав о том, кто стоит за ним, сам герцог мог бы попытаться исправить возникшие проблемы. Но все было так обставлено, будто бы учебу за себя он оплачивал сам. Так не бывает. Это были слишком большие деньги. Тем более для простолюдина. Скорее всего, кто-то его надоумил так поступить. Ну, это было бы и не мудрено. Вот только такие одаренные могут появиться среди простолюдинов только по воле более могущественных существ. И то его хозяин или находящийся поблизости маг были просто обязаны об этом доложить королю. Или уничтожить дикого мага-простолюдина. Все просто. Но только не с этим разумным. «Кто же ты такой?» — снова хмуро пробормотал герцог, вспомнив о том, что сейчас там, в Академии магии, будет учиться его любимая дочь. И именно поэтому ему бы хотелось, чтобы с ней все было в порядке. А с этим могут возникнуть определенные сложности. Особенно в том случае, если рядом с ней будет кто-нибудь достаточно опасный, вроде этого молодого парня. Того самого парня, от которого он просто не знает, чего можно ожидать.